сказал я. «Но у меня есть неплохой след. Через две двери по коридору». «Неужели вы думаете, что эта блондинка наведет вас на них? Даже если она в курсе, она ничего не скажет». «Не волнуйтесь, Чарли», — отозвался я. «У вас есть свои маленькие тайны, у меня свои». Она недовольно махнула рукой. «Делайте, что хотите, только помните, для меня это все крайне важно. И не только для меня, но и для тысяч невинных людей», — продолжил я. «Буду помнить об этом. В общем, я отправляюсь в путь. Только вот приведу себя в порядок в ванной. А вы пока располагайтесь. Можете позвонить по телефону, если нужно. В чем дело?» «Ни в чем. Просто, когда я ехала сюда, то вспомнила, я слышала по радио предупреждение о новом смоге в Лос-Анджелесе. Надеюсь, это не помешает нашим планам. Но вдруг это помешает Уорфеллу?» Она замолчала, погрузившись в проблемы, не дававшие ей покоя. Потом она взглянула на меня. «Мэтт?» «Да?» Я погорячилась. «Я тоже», — сказал я. «Признаться?» Я покривил душой. «Но и она, похоже, тоже». Глава 16. Подходя к номеру Роберты Принс, я снова заключил с собой небольшой пари, как и ранее при схожих обстоятельствах. Девица сказала, что приведет себя в порядок, пока я разбираюсь там у себя в номере. Но, скорее всего, у нее за это время могли возникнуть новые идеи. В конце концов, это были голливудские края или с ними соседствующие, и стоит их обитателям-киношникам заполучить хороший сценарий или даже просто сносный, они соберутся всем скопом, набросятся на одну маленькую идейку и выжмут из нее все. Я постучал в дверь, но ответа не услышал. Дверь оказалась не заперта. Я вошел, ибо обещал, что скоро вернусь, а Роберто ничего против этого не имел. Первое, что бросилось мне в глаза, это ее клетчатый черно-белый брючный наряд. Его части валялись на полу вперемешку с прочими элементами одежды, интимными и не очень. Второе, что я заметил, это закрытую дверь ванной, в которой работал душ. Я решил сделать пометку в своей мысленной записной книжке, что я опять выиграл у себя деньги. «Роберто!» — крикнул я, постучав в дверь ванной. «Мисс Принс! Бобби! Все в порядке?» Вода перестала литься. Затем дверь открылась, и на пороге появилась Роберта. Как я и предполагал, на ней ничего не было, если не считать полотенце, которое она превратила в тюрбан, чтобы уберечь от брызг свои длинные светлые волосы. Второе полотенце было у нее в руках для того, чтобы вытираться, но она держала его так, чтобы не очень загораживать мне вид. Несмотря на некоторое сходство с борзой, она все же обладала более женственным телом, чем я думал. В конце концов, и борзые бывают разных полов. А в данном случае не могло быть никаких сомнений насчет пола Роберты Принс. У нее был ровный гладкий загар. Я понял, в чем состоит разница между срамной наготой и интересной обнаженностью в загаре. «Принесите мне мой халат из шкафа», — попросила она ровным хриплым голосом. «Такой голубой, махровый. Вы увидите». «Сейчас», — сказал я, улыбаясь и не двигаясь. «Сколько же вам пришлось стоять под душем, Бобби, чтобы, наконец, иметь возможность совершить этот эффектный выход?» Она сначала смутилась, потом рассмеялась. «Очень долго. Я чуть не растворилась целиком». «Почему вы так долго?» «У меня была гостья, дама из полиции, интересующаяся наркотиками. Она что-то разнюхала. Нам пришлось сверить наши наблюдения и разработать стратегию». «Разнюхала?» И хороший у нее нюх?